Глава 60. Егор. В гараже заканчиваю к полуночи. После рассказа Попова уже не хочется вести его ни в какой отдел или спорить с Тихим о правосудии. Ублюдок здорово испугался за достоинство, потому рассказал о своих делишках, как на исповеди. С фамилиями, должностями и размахом той херни, которую организовала эта банда. Теперь даже в фантазии не могу представить урода за решеткой. Скорее всего, его или вывезут куда-нибудь подальше, чтобы продолжил дело с новым клубом, наркотой и прочим дерьмом. Или просто вывезут, без обратного билета, сразу на тот свет. Варианты не ахти, и оба как назло без гарантии, выбирать среди них не приходится. «Попов твой. Выходя из гаража, говорю прохлаждающемуся рядом Тихому. Что, даже лекцию о законах не прочтешь? Он недоверчиво хмурится. «Сегодня ты здесь закон». «Ишь как». «Сыровского я предупредил. Полкан копать не будет». «Удивил. Совсем большой стал». Хлопает меня по плечу Лёня. «Может, скоро в семью вернешься? Бросишь свою службу?» Тихий косится в мою сторону, словно хочет прочитать мысли. Еще один медиум, мать его. Будто мне мало Семёна Сергеевича Черного. «Вы с отцом и без меня неплохо справляетесь. Я как-нибудь еще послужу». Подставляю раскрытые ладони под дождь, старательно тру кожу. На мне ни капли крови, но по ощущениям я в ней по локоть. «Ну, мое дело предложить». Довольно хмыкнув, Лёня достает из-за спины ствол, равнодушно проверяет обойму, снимает пистолет с предохранителя. «Прибирать за собой учить не буду. Ты в этом деле и сам профессор. Иду к машине». «Считай, что ничего не было», — машет на прощание Тихий. «Жену обними, будущую, и детей, обоих», — добавляет он и заходит в гараж. Через несколько секунд раздается звук выстрела, одиночный и громкий. Это первый случай, когда я не мешаю приводить в исполнение смертную казнь без суда и следствия. Трещина во всех принципах. Однако, будь у меня возможность вернуться назад и остановить Тихого, не пошевелил бы и пальцем. Попов не жалел тех молодых женщин. Он годами измывался над Алёнкой и плевать хотел на собственного сына. Я ни хрена не судья и тем более не Всевышний, но если бы эта падаль продолжила свое существование, жертв и страданий стало бы больше. Переварю. Охлаждаю себя мысленно и топлю в пол педаль газа. Отправляю фигурантов. На первом же красном светофоре набираю сообщение брату. По-хорошему, не стоит вмешивать Германа в это дело. У моего гениального братца хватает и своих хлопот. Только машина уже запущена. Сыровский обязательно станет копать в своем направлении, в обход продажных генералов. А мой отец вместе с братом в своем. Без фамилии они скорее вляпаются в неприятности или выйдут на того, кого лучше бы обойти. А с фамилиями все мы как-нибудь справимся. Стараясь не думать об убийстве Попова и его дружках, я лечу к своим девочкам и мальчику. Впервые за день пропускаю пешеходов, притормаживаю на перекрестках, а у знакомых ворот бросаю ключ от машины, поджидающему меня отцу, и сразу же иду в дом. От запаха свежей выпечки и россыпи игрушек за ребрами теплеет, словно лекарство вдыхаю полной грудью этот аромат. Беру в руки брошенную кем-то из детей машинку и тихо опускаюсь на пол. «Вернулся?» Из коридора выглядывает Алёна. Киваю вместо «да» и делаю еще один глубокий вдох. «Дети спят?» Присаживаясь рядом, шепчет моя женщина. «Ты голодный? Давай быстро на стол накрою». Простой вопрос, а меня раскатывает, как асфальтоукладчиком. Может, потому что с детства никто об этом не спрашивал. Может, потому что это Алёнка. Зверски. Закрываю глаза. Только вначале надо помыться. Пойдем. Алёна помогает подняться. Помоем тебя. А ты точно настоящая? Не исчезнешь? Любуюсь ее искусанными губами, подпухшим носом и уставшими, но охренеть, какими красивыми глазами. Реальнее не бывает. Улыбается моя жрица. И никуда от тебя не денусь.